Сначала мне необходимо переговорить с прежним шефом, но никто не знает, где именно он находится. — Да, — усмехнулся Мейсон. — Обидно. — Пожалуй, после твоего ухода мне уж не удастся поспать. Что нового? В утренней газете опубликован отчет о преступлении, схема места преступления, на которой указано положение трупа, а также заявление о том, что известный адвокат Перри Мейсон, по всей видимости, скрывающийся от полиции, исчез. Но самое страшное — неожиданный удар в спину. Один из людей Дрейка предал нас. — Дай-ка газету, — попросил Мейсон. — Нет, шеф, сначала отправляйся в душ, потом завтракай, уж потом занимайся делами. Мне нужно ехать в офис, потому что если я там не появлюсь, то какой-нибудь сообразительный журналист или полицейский может догадаться, что я с тобой заодно, и начнет крутиться у моих дверей. — Кто нас подал? — Джордж Белграйт. — Кому именно? — Газетчикам. Они заплатили ему приличные деньги. — Подожди, подожди, Делла. Белграйт — это тот самый агент, который знал Дункана? — Да, тот самый, что шел за Сильвией Оксман, а выследил вас обоих. Она была в приемной, когда ты прошел туда, и вышла оттуда раньше тебя. Таким образом, она могла оказаться там во время убийства или после убийства, или же до того, как оно произошло. — Хм. — Логично, — усмехнулся Мейсон. С таким же успехом она могла оказаться где угодно. — Нет, шеф, — сказал Делл, — я серьезно тебе говорю. Газетчики рассуждают так. Если она пришла туда после совершения убийства, то у нас нет причин защищать ее. Если же она была там во время совершения убийства, то, вероятно, она и застрелила Грейба. Если же она ушла до совершения убийства, значит, убийца ты. Белграйт утверждает, что Дрейк нанял его в качестве детектива, и что Дрейк выполняет разные поручения для тебя. Белграйт считает, что Дрейк на этот раз работает на тебя, и что ты защищаешь интересы Сильвии Оксман, поскольку пытаешься выградить ее. Газеты раскопали кучу всяких сплетен, и все это крайне неприятно. И вот еще что. Стар утверждает, что женщина в серебристом платье Матильда Бейсон, бабушка Сильвии Оксман. Совершенно ясно, что обе женщины находились на борту судна, когда было совершено убийство, и обе исчезли. Матильда Бейсон, по-видимому, покончила с собой, выбросившись за борт. Мейсон спрыгнул с кровати и схватил газету. — В газетах о самоубийстве миссис Бейсон нет ни слова, — заметила Делла. — Это передавали по радио в последних новостях. — Откуда ему известно, что она покончила с собой? — Когда рассвело, нашли ее пальто, намотанное вокруг якорной цепи корабля. На подкладке пришита бирка с именем Матильда Бейсон. Да и некоторые знакомые опознали пальто. — Я знаю ответ на этот вопрос, — рассмеялся Мейсон. — Это не самоубийство. — Прекрасно, шеф, тогда завтракай и читай газеты. Я иду в офис и буду изо всех сил выражать недоумение по поводу того, где ты находишься. Я не могу вернуться домой раньше 5 часов, это вызовет подозрение. Если потребуюсь, позвони Дрейку, он зайдет ко мне и все передаст. Я оставила на кухне приемник, вот тут на карточке записано название станции, волны и часы, когда передают новости. — Сколько сейчас времени? — 9:20. Я хочу прийти в офис пораньше, чтобы ответить на вопросы, которые могут возникнуть по поводу твоего исчезновения. — Мой завтрак у тебя в квартире или здесь? — спросил Мейсон. — Я все принесла сюда. — Запри после моего ухода дверь, которая соединяет квартиры, и не отпирай ее. Мало ли кто может вертеться у моих дверей. Поднимайся и отправляйся завтракать. Тебе необходимо как следует позавтракать. Кто знает, что нам предстоит. Она послала ему воздушный поцелуй и затворила за собой дверь. Мейсон нашарил под кроватью свои шлепанцы. «Идеальная секретарша!» — довольно улыбнулся адвокат. Он встал и прошел на кухню, откуда доносился приятный запах кофе. В сверкающей чистотой кухни все было приготовлено на белоснежной салфетке на столе. На плите в кастрюльке булькала вода. Мейсон опустил в кипяток 3 яйца и, ожидая, пока они сварятся, развернул газету. Не глядя, он протянул руку, налил в чашку кофе и, глотнув, стал просматривать 2-ю страницу. Здесь были напечатаны схемы и фотографии рога изобилия. Детально описывалось прошлое судно, которое когда-то бороздило океан, потом превратилось в рыболовную барку, а теперь было всего лишь игорным домом. Неожиданно адвокат вспомнил про яйца. Положенные 3 минуты давно истекли, и яйца переварились.